половцы сидели хмурые, вспоминая свой позор. Посему я объявляю волю духов. Они пожелали, чтобы воины, считающие себя лучшими, собрались через 3 дня для соревнования, дабы выяснить лучших среди лучших. И эти 3 лучших в каждой дисциплине: стрельбе из лука, владение саблей и ножом, и бой без оружия на кулаках будут обучать новиков своему мастерству. Старейшины переглянулись. Я же со своей стороны дам победителям богатые дары. На это старейшины оживились. Многие из них, а именно главы семей, для беев это все же было как-то невместно, сами были не прочь поучаствовать в состязаниях. За первое место воин получит полный комплект доспехов на человека и коня из железа, а также 3 коней. За 2 место дам комплект доспехов из железа на человека и кольчужный для коня, и 2 коней. За 3 место кольчужный комплект доспеха на человека и кожаную защиту на коня и 1 конь. Ну, 7 и оружие, конечно. Саблю с кинжалом победителю, просто саблю, занявшему 7-2 место и кинжал, ставшему 3-м. Старейшины зашумели. Дары были вполне себе достойными. Кроме того, я буду платить тем, кто согласится стать учителем для новиков. Получился своеобразный чемпионат по 3 дисциплинам. А там, глядишь, остальные подтянутся и будут у нас свои половецкие чемпионаты, а потом и вовсе Олимпийские игры замутим и русичи к этому делу подтянем. Невольно размечтался Олег, хотя понимал, что это будет очень трудно реализуемо, особенно с привлечением русичей. Но ничего, дай только срок. На проведение состязаний собралось чуть ли не все племя, разделившись на группы болельщиков, болели при этом громко и импульсивно, и лучшие показывали свое боевое мастерство. К некоторому разочарованию и удивлению Олега, он не увидел в основной массе считающих себя хорошими рубаками бойцов особого мастерства боя на саблях, ждал чего-то большего, но неудивительно, что их русичи гоняют даже меньшим числом, если, конечно, успевают собрать дружину и встретить половцев на подходе, подумал Куманов. Особое разочарование вызвала борьба. Никакого карате с нагомашеством и прочих боксов даже близко не стояло. Борцы показали народную борьбу, чем-то походившую на греко-римскую или в лучшем случае вольную. Максимум небольшие толчки ладонью в грудь. Но некоторые боевые приемы вроде захватов на излом конечности и удушение показали, и то хорошо. Тут я смогу внести ряд новшеств, подумал он, так как имел некоторый опыт борьбы. Только из луков все пуляли на приличном уровне, и за главный приз в самой престижной дисциплине у кочевников за звание лучшего лучника племени развернулось ожесточенное состязание. Судьи буквально по миллиметру высчитывали, у кого стрела попала ближе к центру мишени. Это всего лишь скотоводы, входящие в набеги грабежи, напомнил себе Куманов по итогам соревнований. Ждать чего-то запредельного как от профессиональных военных от них не стоит. Что ж, придется довольствоваться тем, что есть. Впрочем, благодаря устроенному соревнованию удалось выявить несколько человек, что действительно имели очень неплохой уровень владения оружием и борьбой. Как выяснилось позже, это были дружинники беев и беков, что не занимались ведением хозяйства, а служили телохранителями у своих господ. Было этим нередко шрамированным чемпионом под 40 лет, и они в большинстве своем отошли от дел охраны влиятельных лиц по состоянию здоровья и многочисленных ранений. 40 лет в степи – это уже серьезный возраст. Практически старик. Реакция уже не та, да и сила в руке слабеет. Только лишь на чистой технике они сражались на равных с молодежью. Что, собственно, от них и требовалось – передать свою технику боя сильной молодежи. Олег, помимо победителей из этих старичков, набрал еще 12 бойцов в помощники чемпионам. Все-таки учеников будет много, и 3 сильнейших со всеми не сладить. В дополнение к обещанным призам, Олег каждому вручил стеклянные кубки на 0,5 литра каждый с соответствующим орнаментом. Стрелок на лошади и пеший, боец с саблями и борец, что то заламывает своего противника, то придавливает его к земле, то бросает через себя. Кубки вручались, будучи до краев наполненных хлебным вином. Олег не стал издеваться над победителями и разбавил водку до 30 градусов, а то и того слабее получилось. А то свалились бы с постаментов, вот смеху-то было бы. Формы кубков сделала Чере и получились они на удивление отличными, настоящими произведениями искусства. За первое место кубки были янтарно-золотыми, за второе – красными, за третье – зелеными. От более классических в его время наград в виде медалей Олег решил пока отказаться. Или не поймут, или решат, что какие-то амулеты. А с амулетами тоже неплохая идея, подумал Куманов. Надо все это мусорное стекло, сильно загрязненное каменной крошкой, пустить на амулеты и прочие защитные обереги. Амулет от черного шамана Кумана защищает от сглаза, порчи и еще чего-нибудь придумать. Если уж в 21 веке всякую хрень вроде циркониевых браслетов, излечивающих от всего и вся, покупали, то сейчас тем более возьмут. В общем, все остались довольны. Победители, прочие участники и зрители. Но больше всех остался доволен Олег, так как нашел для новиков и для зомби отменных учителей. Все они согласились на эту работу, ибо платить Куманов собирался не скупясь, так, чтобы учителя могли содержать свою семью, практически ни в чем себе не отказывая. Олег этим хотел добиться, чтобы профессия учителя стала уважаемой, а уважения в глазах половцев можно добиться, только обеспечив высокий уровень благосостояния. Как показала дальнейшая практика, беспамятный действительно схватывал все, что называется, на лету, поражая этой своей способностью учителей и соучеников. Дошло до того, что другие ученики, собравшись с духом, пришли с просьбой к черному шаману и их заколдовать так, чтобы они учились так же быстро и хорошо, как зомби. Но страждущих халявы ребят пришлось обломать. Так хорошо могут учиться только бездушные, и зомби – это не столько имя, сколько состояние человеческого тела без души, честно объяснил им ситуацию Олег. То есть тело без души двигается и даже мыслит, чувствует. А есть такие тела без душ, что лежат без движения и даже питаться сами не могут. Тех зовут коматозниками. 2. Первый караван из Булгара с зерном и другими товарами, что заказал Куманов, уезжая, ту же серу и селитру он решил встретить лично. Все-таки требовалось из первых рук узнать обстановку, что сложилось у северо-восточных соседей, кто пришел к власти в Булгарии, и что он пообещал, сев на трон, к чему готовиться, или пока им не до окружающих и со своими проблемами бы разобраться. В общем, как говорили в 90-е, надо держать руку на пульсе. Благо лед пока еще был достаточно крепким и путешествие не представляло угрозы. Погода в эти так называемые средние века была несколько суровее, чем привык Куманов в своем времени. В апреле в его время уже весело журчали ручьи, а в 13 веке снег и не думал таять. Чере подтвердила, что такая погода в этот период обычное дело, а не аномалия какая-то. Ну да, сейчас вроде как так называемый малый ледниковый период, вспомнил Олег. Он то ли начался, то ли это его середина. Во времена Ивана Грозного погода будет вообще песцовая, в иные годы даже летом снег выпадать станет, по крайней мере на севере где-то. Не урожай, голод, смута. Может, мне все же стоит выпустить сборник предсказаний, типа «Видение от черного шамана», обкурившегося ГГ. Буду русско-половецким Нострадамусом, он ведь тоже дурью баловался и ничего, читают. Вот только с датами у меня не ахти, разброс в десяток лет это все же многовато. Но может еще вспомню. Олег и вправду завел себе отдельный блокнотик для воспоминаний о будущем. Записей в нем было крайне мало, но что-то он все же из памяти выудил и понемногу вносил уточнения, которые вспоминались в самый неожиданный момент, вплоть до того, что сидит в позе орла и тут бац, вспомнилось. Не иначе от прилива крови в мозг, когда тужусь посмеялся над собой Олег в тот момент. Так, как раз, сидя в туалете, он вспомнил, что перед нашествиями Батыя и Наполеона по небу пролетали кометы, что на Руси почему-то считаются предвестником бед. Хотя если вспомнить Наполеона и Батыя, то примета статистически верная, невесело усмехнулся по этому поводу Куманов. И если с Наполеоном пролет кометы это просто факт, который никак не использовать, то вот с появлением Батыевой кометы, которая случится при его жизни, можно поиграться и выбить для себя какие-то преференции. Надо только придумать, какое пророчество лучше запустить под это дело, размышлял он. Можно действительно представить ее как вестницу беды, а можно наоборот представить как знак для какого-то эпохального события в положительном ключе. Чтобы люди увидели комету и все мысленно подумали, что время пришло, были к этому внутренне готовы и даже ждали. Люди в это время очень верят всяким знамениям и грех этим не воспользоваться по полной программе. Но прямо сейчас он ничего конкретного не придумал. Не к спеху, время еще есть и требовалось все хорошо продумать, а также придумать, как эти пророчества собственно вбрасывать в народ, задумался Куманов. Если с половецким обществом это достаточно просто и я сам могу стать источником вполне официально, дескать духи сказали и все такое, то вот с Русью это уже не прокатит. Я как черный шаман для них не просто половец-чужак, а прямо-таки идеологический противник, и все, что я скажу, будет принято ими как ересь и что-то там связанное с сатаной, дескать я его рупор и хочу ввести их в обман и все такое. Значит, нужен какой-то иной способ. Письма счастья не годятся по причине малограмотности основной массы населения. Хотя как вариант отбрасывать в сторону его не стоит, грамотные поведают неграмотным и пророчество расползется, но выглядит это все равно как-то ненадежно. Власти и церковь подсуетится и все обгадит. Особенно церковь. Да и слишком материально. Это должен быть именно как бы самозародившийся слух, этакое беспорочное зачатие, чтобы никто не смог указать источник, папашу ребеночка. Единственный способ это послать заранее подготовленных людей, что будут ходить по кабакам и угощая людей вместе с пойлом вливать им в уши этот слух. Да, это уже интересно. Люди протрезвеют, а слова нужные в голове останутся. Начнут обсуждать на трезвую голову с знакомыми и пошло-поехало. Отлично, так и сделаем. Где взять таких людей было еще не ясно, но это обстоятельство не испортило Олегу настроение. Вопрос решаем. Вплоть до того, что слух понесут подкупленные агенты. А еще лучше, если это будут именно мои агенты, а то подкупленные люди из местных ненадежны, могут и проболтаться по пьяному делу. Кто-то ухватится и начнет разматывать клубочек, подумал Куманов. Подсадим их в качестве охраны к купцам, что ездит из одного конца Руси в другой и в каждом городе, разбредясь по кабакам, будут нужный мне слух пускать. И вообще разведку свою не помешает наладить на постоянной основе, хотя и самую простенькую из тех же самых держателей кабаков в городах да трактирах на дорогах. Агенты собрали данные, а купцы ее привезли мне. Медленно, конечно, но быстрее для экстренной доставки особо важной информации только спецгонцом, что тоже не мгновенно и голубем, что быстрее, но может вызвать подозрение у окружающих. Голубятню ведь не спрячешь, а кому надо, тот поймет. Хотя нужна ли она такая громоздкая в это время? Усомнился Олег. Сведения можно собрать и проще. Ладно, как сказала одна дамочка, я подумаю об этом завтра. Но то, что разведка нужна, хотя бы просто чтоб было, Олег не сомневался. В конце концов все попаданы создают разведку, я совсем не рыжий. Потренируемся на Руси, как на кошках, а потом будем и Европу сетью опутывать. А то они своими крестовыми походами всех задрали. Того и гляди на Русь заявится. Но если простую агентурную разведку Олег более-менее представлял как наладить, то вот как получить агентов влияния в среде, что принимает решение он не представлял. Всяких там бояр. Они тоже нужны, чтобы влиять на ситуацию. Только покупать. Но на них никаких денег не хватит. Тут нужен не только пряник, но и кнут. Вот агентурная разведка пусть и ищет эти кнуты, то есть компроматы на бояр да князей. Хотя это тоже потребует денег, но все дешевле. Куманов прекрасно отдавал себе отчет в том, что на словах все выглядит достаточно просто, но вот в реальности наверняка будет множество подводных камней. Но делать это действительно надо. Бояр, в отличие от князей, всех не вырежешь, будут пакостить и воду мутить, так что хотя бы их часть нужно оплести сетью денег и компромата, чтобы не рыпались и продвигали нужные решения. Легче всего, наверное, будет новгородских бояр на жареном подловить, подумал он. Вечно они на запад смотрят, того и гляди продадутся попистам. Вот с Новгородской республики и начнем развивать разведсеть. Дело на многие десятилетия. Тяжко вздохнул Олег. А уж сколько дров наломаю, ведь знаний нет вообще никаких. А если сам не знаешь, да еще и забыл, то как местным агентам объяснить, что от них требуется и как нужно работать? Пропадут ведь не за грош, или я предков слишком уж тупыми считаю. Ладно, начнем работать, увидим. О, а что ты сейчас черкаешь? Поинтересовалась Чири, когда Олег взял другой блокнотик и начал чертить схемки, всякие квадратики и черточки, точечки и пунктиры между ними. Чири ехала с ним до места строительства будущего города. Олег решил оставить ее надсмотрщиком до своего возвращения, благо у нее эта работа отлично получалась. Ну и конечно, отряд из полусотни всадников обеспечит как ее охрану, так и охрану рабов, как собственно предотвратят возможные побеги каких-нибудь отчаянных на всю голову, а то, что это, рабы только и делают, что едят и спят. Пора уже начать работать. Сначала возвести себе временные жилища и подготовить строительную площадку, то есть вырубить деревья, что пойдут на бараки. А как сойдет снег и земля прогреется, придет время копки канав под фундаменты и строительства защитных стен, для начала просто чистокола. Рабочих рук, конечно, на столь масштабные работы, как строительство города, маловато, но начинать надо уже сейчас с малого. А за приростом рабочих рук дело не встанет, вот он как раз едет за новой партией, а там будут еще и еще. Что касается нового блокнотика, то вообще-то у Куманова их было аж три. В один, как уже было замечено, Олег записывал воспоминания о будущем. Во второй, он записывал вспомнившиеся стишки и песни, авось чего использовать по случаю удастся, ну и просто для души. А в третьем рисовалась всякая всячина вплоть до абстрактных рисунков, кой он объяснял тайными знаками. «Проектируй будущий город», — признался он жене. «Представь, что ты птица и смотришь с высоты на землю. Вот так примерно будет выглядеть город, что я хочу построить, с высоты. Вот эти внешние линии с квадратиками по углам, стены с башнями. Город разделен на две части, большая часть в две трети непосредственно для жителей, а малая в одну треть для гостей, для них будут поставлены постоялые дворы и рынок. Вход в основной город им будет запрещен. Почему? Чтобы не вынюхивали секретов». Чири понятливо кивнула. То, что стекло очень дорого ценится у оседлых, она поняла более чем хорошо, и терять такой секрет — последнее дело. Основной город будет окружать 8 башен при двух воротах, одних внешних и одних ведущих в малый город. Малый город будет окружать стена с еще тремя башнями и одними воротами. А это что за квадратики? Сколько их тут? 9. Кварталы. Вот пытаюсь спроектировать дома, коими будут застроены кварталы. И это оказалось на удивление непросто. Не архитектор я, а чего тут сложного? Снова удивилась Чири. Дома и дома. Помнишь Булгар? Конечно. Тебе там понравилось? Нет, поморщилась Чири. Я вообще не понимаю, зачем жить на одном месте, когда можно видеть разные места. Ну да, хмыкнул Олег, вспомнив, что его жена все-таки кочевница с соответствующей психологией, требующей простора. И это может стать проблемой. Ведь я кочевать не собираюсь. Закиснет на одном месте, подумал он обеспокоенно. Ладно, меня подобная во многом хаотичная городская застройка не вдохновляет. Кривые и узкие улицы с кучей тупиков, дома с аширными дворами, занимающие кучу полезной площади, и это все надо обносить стеной. И чем более бестолково все застроено, тем длиннее нужно строить стену. А стену в случае чего надо защищать, та такую просто защитников не хватит. Это потеря драгоценного времени и труда. Меня это не устраивает. Боюсь, времени на строительство у нас очень немного. Думаешь, скоро кто-то нападет? Очень может быть. или булгарский хан, либо кто-то из наших, прознав про богатство, что у нас есть, так что мой город должен быть компактным и построен быстро. В конце концов это будет город мастеров, а мастерами в основном будут рабы, а им не нужно каких-то несусветных хором, хватит вполне привычных им по площади домов с размером жилого пространства 5 на 5 метров. Большую часть времени они будут проводить вне города в пригородных заводах, в домах будут только спать. И какие дома собираешься ставить? Склоняюсь пока к такому 7 варианту, показал он как на схемке, так и внешний вид выполненный в художественном варианте. П-образный дом в 3 этажа, то есть каждый этаж на 4 квартиры. И ставить эти дома впритык друг к другу для экономии места и материала, ведь стены будут общими. Получается такая своеобразная расческа, а точнее обоюдный гребень с маленькими внутренними двориками. Вот тут будут общественные бани и столовые свои на каждый квартал. Готовка пищи, по моему мнению, должна быть централизованной, хотя, жизнь покажет, как оно лучше будет. Но пока будем исходить из варианта с централизованным питанием. И в чем ты видишь сложность? Недоумевала Чери. Вроде все просто. Поставить дома действительно больших сложностей нет. Настоящая беда с коммуникациями. Нужно сделать нормальный водопровод. В каждом таком дворике по моему проекту должен быть свой колодец. Но это будет запасной вариант снабжения водой, тайный для противника с закрытым секретным источником, значит будет еще явный. Ага. Специально подведем высокий акведук от горных ручьев. Разрушат акведук и будут думать, что лишили нас воды, а у нас колодцы полны свежей живительной влаги. И эту воду от акведука надо пустить так, чтобы она в мирное время была в каждой квартире. Зачем такая сложность? А как еще? Я планирую делать дома с отдельными сортирами, а это значит, что отходы жизнедеятельности нужно обильно смывать водой. Понятно, что такого количества воды в сливные бачки не натаскаешься. Но зачем? Могут на улицу выйти, или дома сделать свои дела, а потом вынести. Ну а как иначе? Дома-то трехэтажные. Представь, что кому-то на третьем этаже захотелось в туалет, что ему, нестись по лестнице вниз в дворовый сортир. Ну да, не, ерунда. А если дождь? А если снег? Вот еще, кстати, проблема, надо сделать так, чтобы вода не замерзала зимой. Попробуем использовать тепло в виде дыма от печных труб для обогрева водовода. Олег записал важную мысль в блокнот. Так, на чем я остановился? Про походы в сортир в дождь и снег. Точно. Ладно, если справить нужду в горшок и потом вынесут, как ты предложила, а то ведь некоторые уроды в окно станут делать, выливая помои во двор, как в так называемой просвещенной Европе. Наказывать, наказать, дело не хитрое, хоть плетями бей, хоть головы руби. Надо сделать так, чтобы не возникало причин для правонарушений. Значит, нужно сделать отдельные сортиры в квартирах. Для этого воду придется пустить поверху, чтобы она самотеком шла в сливные бачки и в кухонные баки. С системой дозировки, чтобы не заливало водой, тоже придется повозиться, но эта проблема решаема. Сделаем обычные поплавки. Понятно. В принципе, Олег схему начерно уже проработал, а остальное либо чуть позже продумается, либо придется решать вопросы по мере их возникновения в процессе строительства. Город задумывался в общем-то небольшим. Все-таки это его первый опыт, а все первое, частенько идет по пути блина, то есть комом. Вот и решил особо не размахиваться. 1500-2000 семей, будет более чем достаточно, подумал он. Хотя производство за городом это конечно не дело, приходи кто хочешь, воруй кого и что хочешь. Пробормотал Олег, тут я откровенно сглупил. Придется делать третью часть, производственную зону и ее тоже обносить стеной. В общем, нюансов городского планирования хватало с избытком. 4. Еще подъезжая к притоку Суры, Пьяни, Олег заметил множество следов от саней и лошадиных копыт. Воины тут же подобрались, готовые ко всем неожиданностям, но все тревоги оказались напрасны. Следы оказались результатом деятельности работорговца Бориса Мышаты и вошедшего с ним в долю хлеботорговца Чутея Алмаса. Они вдвоем возводили форт. Их представители гоняли рабочих и рабов на лесоповале и ударной стройке. Результаты, надо сказать, впечатляли. Бревенчатая стена форта поднялась уже на 1,5-2 человеческих роста. 4 башни по углам высотой в 5 человеческих ростов уже возвели. Были они в основании раза в 2 тоньше вершины, словно на столб поставили дом, чем-то напоминали водонапорную башню. Также возводились внутренние постройки, казармы для воинов и бараки для рабов. Гостей заметили издали и послали разведчика, чтобы уточнить, кто есть ху и зачем заявились. Назвали пароли и отзывы, то есть просто представились. Олег, естественно, не скрывался, и его знамя, флаг байкерского клуба с вороном в красном обрамлении на черном фоне, развивалось на ветру. «Господин», — обозначил поклон дородный мужик лет 30, — «меня зовут Веснин, я будущий управляющий фортом. Мой хозяин, купец Борис Мышата, о вас сказывал». «Ясно. Давно строитесь?» 2 недели уже. Быстро. В общем, я прибыл за товаром, за полоном и хлебом. Все прибыло, господин. Дожидается. Показывай. То, что увидел Олег, ему очень не понравилось, особенно состояние женщин. Замордованы, а точнее заизнасилованы до крайности. У него аж в глазах потемнело и заскрипели от ненависти зубы. Сколько раз он себе говорил, что это жестокий век и нравы тут под стать, и ничто не изменится еще очень долго, но видеть все собственными глазами от этого было не легче. «Послушай меня, Веснин, и передай своему господину. Качество товара меня не устраивает», — змеей зашипел Олег, особенно его женской части. «Чем же? Все молодые, здоровые, красивые, у вечных нет. Тем, что женщины даже ходить уже нормально не могут. О каком здоровье ты говоришь? Так это ничто. От такого быстро выздоровит». Засмеялся Веснин, играя непонимание. «И зачем им идти? Отвезти можно, сани есть. Ты мне тут до рука не валяй». Уже не сдерживаясь, рыкнул Олег. «Слышал такую поговорку, что покупатель всегда прав?» «Нет. Так вот, ты ее только что услышал. Я плачу за товар втрое самой выгодной булгарской цены и хочу получать качественный товар, это ясно. Мое слово, закон». «Да что тут такого, господин?» Сдал назад Веснин. «С них ведь не убудет, а воем в долгом пути. Мне плевать на твоих воев с высокой колокольни. Со своими проблемами, с похотью они пусть разбираются сами. Либо терпит и потом по возвращении назад с утроенной энергией каждый день окучивает своих девок или продажных баб, либо пользуются услугами Дарьи Кулаковой». «Чьими услугами?» Не смог сдержать удивленного возгласа работорговец. «Кто это такая? Я о ней ничего не знаю». «Знаешь, и не раз сам пользовался ее услугами, по крайней мере в юные безусые годы, точно. Дама безотказная и всегда с тобой». Торговец отрицательно качнул головой, по-прежнему отрицая знакомство с названной дамой. Олег помахал кулаком под носом у Веснина. «Вот этим», — уяснил. «Да». Торговец аж покраснел. «Так вот, начав поставлять мне товар по моей цене, этот товар уже изначально мой». «Уразумел. Мой», — буквально рычал Олег. «Только я решаю, что с ним делать. Я. Никто не должен трогать без моего разрешения мои вещи». Олег увидел, что до торговца все равно не доходит. «Ну бабы и бабы, чего такого-то? Поди и сами еще удовольствие получают. Вот скажи мне, Веснин, тебе было бы приятно, что, заказав какой-то дорогой и красивый товар у торговца, скажем, роскошный китайский шелковый халат, который ты намеревался подарить отцу, ты вдруг узнаешь, что этот торговец твоим халатом пользовался во время пути и как какая-то свинья его заморала, заплевала своими слюнями, сморкалась в полы и воротник, вытирала о бока жирные руки?» — вкрадчивым голосом поинтересовался Куманов. По лицу Веснина, которого аж передернуло от омерзения, видимо, обладал хорошим воображением, стало ясно, что это ему было бы очень неприятно, но ничего не сказал, потому как начал понимать, куда клонит половецкий купец. «Так с чего ты решил, что моим товаром кто-то может пользоваться в пути и портить его», — вновь заорал Олег. Такой переход от вкратчивости к крику буквально вводил Веснина в ступор. «И если я сказал, что твои уроды не должны трахать женщин в пути, на которых у меня свои планы, значит, они этого делать не должны. Ты понял меня? Не должны. Да-да. Сейчас я в качестве доброй воли беру порченный товар по ранее оговоренной цене, но только потому, что ранее условия порчи не были оговорены. Слишком уж я понадеялся на вашу торговую порядочность, моя промашка», — снова спокойным, я же отстраненным тоном сказал Куманов. «Но запомни на будущее, если я узнаю, что в другой раз твои воины не уследили за своими удами и попортили мне товар, я просто откажусь от дальнейшей работы с вами. Думаю найти замену поставщику по таким ценам, и что станут прилежно выполнять условия договора, мне не составит большого труда. Только свистни, дюжина поставщиков на ваше место примчится». Веснин даже немного побледнел. «Оно и понятно, это же такие деньги будут потеряны. Просто бешеные. А то, что конкурентов в этом бизнесе много, тоже верно. Но как же партии, которые уже в пути?» — выдавил он. «В лучшем случае я куплю их как порченный товар. Ведь покупают мятые металлические изделия, прелую пшеницу, чуть подгнившее или плохо окрашенное сукно по минимально возможной цене. Так и тут, порча девок вашими людьми будет расценена как гниль товара и оценена соответствующе». Усек. Торговец начал хватать ртом воздух. Уж как он не относился к живому товару потребительски с пренебрежением, но чтобы дойти до сравнения порчи человека с тем же порченным сукном, это даже для него было перебором. Но спорить с половецким купцом было глупо, он предлагал за товар действительно хорошие деньги, кто никто больше не даст. «Так что можешь посылать гонцов прямо сейчас в сторону Руси, чтобы уже сейчас начали предупреждать своих коллег-людоловов и конвоиров, что еще в пути сюда, что мой товар трогать нельзя. Я специально проясню этот момент у баб, когда они прибудут сюда, трогали их охранники после предупреждения или нет. И мне плевать, как вы будете воздействовать на конкретных поставщиков, платить им больше за сохранность груза или просто отказываться от дальнейшей с ними раты, но мой товар должен быть непорченным. Халява кончилась. Я понятно объяснил? Да, господин. Я сделаю все возможное, чтобы ваш товар больше не портили. Грузитесь», — махнул рабам Олег. Люди сели на сани, благо была договоренность, что транспорт, на котором привезли полон, продается вместе с людьми, чтобы не возиться с пустыми санями покупателю. С зерном проблем не было. Зерно и зерно. Проверили несколько мешков, не подсунули ли какую плесневелую дрянь или с жучками, но нет, все было наивысшего качества. Да и кто будет рисковать поставлять плохой товар, когда других поставщиков тьма, а за товар платит вдвое? Только идиот. А идиотом Чуте Алмаз не был. Поговорил с представителем хлеботорговца неким Фархатом и узнал последние новости из Булгарии. В общем, ничего хорошего он про себя не узнал, а точнее то, что его объявили шайтаном и назначили награду в 1000 серебряных монет за живого и мертвого. Так что можно было ожидать появления охотников за головами. Неприятно. Олег рассчитался за весь товар стеклянными изделиями по ранее оговоренной цене. В форте оставил 20 воинов, чтобы они группами по 5 человек сопровождали следующие партии товара, что могли прибыть практически в любой день, с наказом вернуться остальным, как только станет ясно, что лед уже на последнем издыхании. Для этого оставил им еще пару ящиков стеклянной посуды для расчета. Глава 4. Затишье перед бурей. 1. Понимая, что рабочих рук, даже если удастся купить еще 200 рабов до начала ледохода, все равно будет катастрофически мало для проведения серьезных строительных работ, Олег Куманов перед своим отъездом благословил Бекари Дидю на военный поход, точнее на бег. «Тебе нужна победа, чтобы сплотить вокруг себя собранные семьи и рода, показать, что ты достоин стоять в их главе как удачливый вождь. Для того отправишься в набег на земли буртасов, Мокши и Мордвы. Вот по этому восточному притоку реки Цна у меня обозначено как выше. Добычи должно быть много. Никто из них не ждет сейчас набега от кого бы то ни было, потому как раньше никто на них в это время набеги не совершал. Разве то булгары с них дань собирают, да и то скорее от случая к случаю, чем регулярно. Собственно, и летом к ним особо не добраться, так что сидят в своих лесах непуганные, чем и надо воспользоваться. Олег решил сподвигнуть подопечного на по сути зимний поход, чем местные кочевники-половцы не занимались, тем самым решив предвосхитить тактику монголов. Редидя на такое предложение вместо того, чтобы обрадоваться, поморщился. «В чем дело?» – нахмурился Куманов в ответ на проявленное парнем недовольство. «Как-то такой налет будет звучать слишком громко для победы». Олег недоуменно посмотрел на парня. «Для кочевников такой поход за зипунами весьма обычное и даже достойное занятие. С того, собственно, и живут, и вот парню что-то не нравится. Что?» Но потом до Куманова дошло, что такая мелкая победа не сравнится с тем военным результатом, что добился он сам при походе в Булгар, а точнее уходя оттуда, и Олег оглушительно расхохотался. «Я же сказал тебе делить все услышанное о тех битвах на 10. Все равно впечатляюще получается, достойно, чтобы про то сложили баллады и стать легендой», — завистливо сказал парень. «С тремя десятками воинов победить сначала сотню, точнее полторы, а потом 400 воинов — это. Я, конечно, понимаю, что тебе помогают духи». «Стоп!» — жестко оборвал его Олег. «Конечно, чтобы погасить зависть к своей военной славе со стороны молодого Бея, действительно было бы лучше сослаться на помощь духов, дескать, все они и без них я ноль без палочки, но тогда терялся воспитательный момент. Духи и впрямь мне помогли, но только в случае с уничтожением хана с его дружиной, когда они наслали по моей просьбе буран. Остальные две победы я одержал своим умом. Я не хвастаюсь, а говорю это для того, чтобы ты понял, подобные победы в силах простых людей, таких как ты, просто нужно пользоваться головой. Запомни главное правило любого успеха, Редидя. Удивил, значит победил. А если ты внимательно слушал воинов, то, наверное, понял, что я одолевал противника не голой силой, а хитростью, удивлял. Редидя согласно кивнул. Ты много знаешь, и эти знания и умения я постепенно передаю тебе, чтобы и ты мог неприятно удивлять противника. Не жди помощи от духов всегда, вообще не жди от них помощи. Они этого не любят и всегда берут высокую плату. А иногда они просто не в силах помочь, даже если хотят. Их могут прогнать чужие шаманы или сделать бессильными чужие боги. Но никто и никогда не сможет сделать бессильным тебя. Так что, как говорится, на духов надейся, а сам не плашай. Думай своей головой. Я понимаю. Хорошо. И успокойся. Будут у тебя победы даже еще более громкие, обещаю. Ты ведь не забыл, для чего тебя выбрали духи? Нет, конечно. А раз так, то не переживай. Хлопнул парня по плечу Олег. Придет время, и ты поведешь за собой армии в тысячи воинов, даже десятки тысяч. Но начинать надо с малого. А то, замахнувшись сразу на крупную добычу, можно самому добычей стать. Нарабатывай опыт управления сначала небольшим отрядом. Работай над согласованностью действий групп, действующих автономно. Сейчас твои ошибки не скажутся на общем успехе, но ты их увидишь и, возможно, поймешь, что именно ты сделал не так и как это исправить. Отнесись к этому походу со всей серьезностью, а не как к прогулке. Это твое первое испытание как полководца. Я не подведу. Бег, Редидя, взяв 400 воинов, двинулся в свой первый поход как военный вождь. Транспорт тоже прихватил, потому как Олег повелел брать не только взрослых и здоровых, но и малых со старыми, а также по максимуму грузить весь их скарб. Посильной работы всем хватит и лихвой. Редидя вихрем прошелся по Цне и выше. Нападение в это время года, когда лед вот-вот начнет ломать, действительно никто из лесных жителей не ожидал даже теоретически. Потому никто не смог ничего ему противопоставить. Хватало небольших отрядов по 5 десятков человек, а то и еще мельче, чтобы сходу захватить какую-нибудь деревеньку и выгрести ее подчистую. Даже если жители успевали спрятаться за частоколом, то их в буквальном смысле выкуривали, но не поджигая, а закидывая селение дымовушками на основе трута, пропитанного конской мочой, тоже придумка черного шамана. Не помогало даже то, что подобные дымшашки выкидывали за тын. Большинство стрел с дымовухами впивалось в крыши, а их так просто не достать. Как бы ни ревновал Редидя к военной славе черного шамана, но полученный результат его все же удовлетворил. Шутка ли, удалось захватить 500 пленных. Совсем малых детей до 5 лет и стариков старше 50 он при этом не считал. В конце концов, кто он и кто черный шаман? Поднявшись повыше, бег Редидя пошел на восток и через 2 дня пути вышел к уже начавшей потаивать у берега Вороне, по которой поднялся до своей ставки у жилища черного шамана. Сам он уехал и пришлось пленных гнать до того места, где черный шаман решил поставить город и где уже всем верховодила его жена Чири. Зачем нужен город Редидя как чистокровный кочевник не очень понимал, но раз так решил черный шаман, то так тому и быть. Ему виднее, так как он запросто общается с духами, а те худого точно не посоветуют. Ранее купленные и захваченные при отходе из Булгара рабы уже вовсю трудились, ставя длинные бараки, в которые и заселили пленных. А еще через 3 дня вернулся сам Куман с еще 50 рабов и длинным обозом саней с мешками зерна и других товаров. «Поздравляю с победой!» — похлопал он по плечу парня. «Спасибо, это было легко». Уже в середине похода полностью пропал азарт, признался Редидя. Ни с кем даже сразиться не удалось. Максимум, что они смогли, это бросить несколько стрел из-за частокола. Но что они могут со своими каменными да костяными наконечниками против железных доспехов? Толком даже не ранили никого. И это хорошо. Почему? Все дела должны делаться с холодной и чистой душой. Потому что то, что тебе поручили духи, не игра и забава, а тяжелая работа, призванная не дать исчезнуть половецком 7 народу. И как всякая работа, она вот такая монотонная и неинтересная. Чем быстрее ты это поймешь и не будешь ожидать от предстоящих битв бурления крови, получения удовольствия, тем лучше. Чувства не должны туманить твой разум азартом, все свои боевые операции ты должен просчитывать ясной головой. Что касается того, что противник не оказал сопротивления и не удалось ни с кем сразиться, за это хвалю, значит, ты все сделал правильно. А вот если бы произошел бой с тяжело ранеными и тем более убитыми, то я был бы тобой недоволен, это означало бы, что ты с треском провалил задание. И тогда не факт, что духи согласились бы и дальше тебя поддерживать. Зачем им последователь, который не может провести без потери даже простенькую операцию? Что тогда будет, когда под его знаменами встанут 1000 воинов? В таких рейдах потери, кроме чисто случайных, от которых не уберечься, быть в принципе не должно.